городской муниципальный парк. Игорь – частный предприниматель. У него в аренде 6 квадратных метров площади городского парка. Еще есть свой личный аттракцион. Игорь дождался первого своего посетителя и сразу же не удержался. Сбегал, купил себе пирожок со стаканчиком чая. А продавщица, дождавшаяся Игоревой покупки, тут же засобиралась и сбежала на базар, закрыв свою вкусно пахнущую кондейку и неизвестное по продолжительности время. Городской муниципальный парк временно приостановил свое обслуживание. Все были заняты своими личными делами. А Игорь кушал свой пирожок, запивал его чаем, но неизменно краешком глаза все же внимательно выслеживал новых посетителей. Частный предприниматель, как ни говори, он всегда бдителен, всегда на своем посту.